В северо-восточной части старого города находится мусульманский квартал со знаменитыми мечетями, купол Скалы и Аль-Акса, отдаленнейшая. В VI веке на части территории Храмовой горы византийским императором Юстинианом была возведена христианская базилика «Введение Богородицы во храм». Но когда войска халифа Амара захватили Иерусалим, то на ее руинах возвели мечеть, которую потом назвали Аль-Акса. Строительство мечети обычно приписывают Абдул-Малику ибн Марвону, знаменитому багдадскому халифу из династии Омейядов, который построил ее будто бы в 693 году. Однако некоторые историки считают, что честь возведения мечети принадлежит его сыну, халифу Аль-Валиду. Другие сходятся на том, что строительство мечети начал отец, а закончил сын, проявлявший большой интерес к архитектуре. Землетрясение 747 года сильно повредило отдаленнейшую мечеть, и она нуждалась в срочном ремонте, особенно восточной и западной ее части. Халиф Абу-Джафар аль-Мансур, уже из династии Аббасидов, хотел отремонтировать ее, но достаточных средств у него не было. И тогда он приказал снять золото и серебро с дверей мечети, продать их и на вырученные деньги сделать ремонт. Восстановление мечети Аль-Акса было закончено только через 25 лет, но уже через 3 года новое землетрясение разрушило большую часть здания. После захвата Иерусалима крестоносцами часть мечети была превращена в церковь, которую назвали Палатиум. В ней разместилась резиденция рыцарского ордена тамплиеров, в другой части расположились жилые помещения для членов ордена. Султан Саладин, изгнавший крестоносцев из Иерусалима, приказал вернуть мечети Аль-Акса ее прежний вид. По его указанию пол и стены мечети покрыли плитами, а внутреннее убранство ее обогатилось новой мозаикой. Отдаленнейшая мечеть построена в виде прямоугольника, все пропорции которого очень четко соблюдены. Два ряда колонн делят длинный зал на три примерно равные части. В северном крыле зала обозначено место, откуда вознесся на небо пророк Мухаммед. Пол мечети заслан толстыми коврами, а сквозь витражи, помещенные высоко под потолком, льется мягкий, неяркий свет. Мечеть имеет огромное подвальное помещение более древней кладки, которая известна под названием Соломоновых конюшен. Эти подземные помещения рыцари-тамплиеры действительно использовали в качестве конюшен. Северо-западная часть Старого Иерусалима занята христианским кварталом. Заселение его началось в IV веке, когда над развалинами римского языческого храма византийский император Константин воздвиг храм Гроба Господня, много претерпевший впоследствии от пожаров, землетрясений и войн. Этот храм можно представить себе наподобие русских церквей, отделенных оградой от других мест. На самом деле это не так. Около главного храмового здания сделано много различных пристроек, так как все стараются быть поближе к гробу Господню. В настоящее время храм принадлежит общинам римских католиков, православных греков, армян, коптов, сирийцев и эфиопов. Русские паломники издавна пользовались особыми привилегиями в Святой Земле, находившейся под управлением турецкой администрации. Со всех посетителей храма Вознесения турки брали плату, но богомольцы из России от нее освобождались. Русские цари присылали греческому духовенству, состоявшему при гробе Господнем, не только золото и мягкую рухлядь меха, но также великолепные иконы, драгоценные предметы церковного искусства и богослужебные книги. А в 1841 году возникла идея учредить в Иерусалиме русскую духовную миссию. Тогда в Святейшем Синоде Российской империи решили утвердить постоянное пребывание на Святой Земле русского архимандрита и нескольких монахов. Официальное открытие миссии состоялось в 1847 году. Тогда Палестина являлась частью Османской империи, и когда вспыхнула русско-турецкая война, всему составу русской духовной миссии пришлось вернуться на родину. После заключения в 1858 году мира с Турцией в Иерусалим был направлен новый состав миссии, и в том же году здесь было учреждено русское императорское генеральское консульство. Русская духовная миссия выполняла в Иерусалиме дипломатические функции, подчиняясь одновременно Святейшему Синоду и Министерству иностранных дел России. В 1859 году был образован Палестинский комитет, который впоследствии стал называться Российским императорским палестинским обществом. Эта организация заботилась о быте русских паломников, занималась просветительской деятельностью, вела научно-археологические изыскания, издавала свои журналы. На пожертвование царского дома Романовых и простых паломников палестинское общество приобретало в Святой Земле участки земли, на которых строились православные храмы и возникали русские поселения. В 1889 году Палестину посетил великий князь Сергей Александрович. Увлекшийся древностями, он за свой счет производил на приобретенных Россией землях раскопки. По некоторым сведениям, именно великий князь Сергей Александрович обнаружил и доказал, где находится Голгофа, место распятия Спасителя. На основании Ветхого Завета нельзя было устраивать кладбище в черте города. Служитель претора, сопровождавший осужденного на казнь, доходил с ним до ворот городской стены, вешал на шею приговоренному приговор, который уже не подлежал обжалованию. Место пересечения выхода из города и стены получило название «Судных врат». Эти врата и стена были разрушены римским императором Титом в 70-м году и никогда потом не восстанавливались. Их следы удалось обнаружить только в 1859 году, когда царское правительство купило часть земли для постройки здания консульства, которое потом начали возводить в другом месте. При расчистке купленного участка и были найдены старая стена высотой до 3 метров, римская мостовая и следы ворот с порогом, которые были признаны судными вратами. На месте раскопок были построены Александровское подворье и церковь во имя святого Александра Невского. Александровское подворье — это дом, выкрашенный белой и зеленой краской, и потому он кажется кусочком Эрмитажа. В Александровском подворье хранится картина Репина «Голова Христа» и множество других даров от русских паломников. И сам дом, и картины принадлежат русским монахиням. Деятельность Российского императорского палестинского общества навсегда прервала Первая мировая война. Весь его персонал, как и состав русской духовной миссии, был выслан со Святой Земли. Храмы закрыты, а монастыри и приюты заняли турецкие солдаты. Только в 1919 году, после распада Османской империи, в Иерусалим стали возвращаться монашествующие и возобновились богослужения в Троицком соборе, построенном в 1867 году. Вио Долороза, крестный путь, одно из самых почитаемых христианских мест Иерусалима. 20 столетий наложили непроницаемую завесу на топографию святого города, а новые поколения перенесли путь, по которому Сын Человеческий шел на Голгофу. Но каждый, попавший в Иерусалим, непременно старается последовательно пройти путь страданий Спасителя от Гефсиманского сада, где он был схвачен стражей, до места его распятия. Свою историю современный Иерусалим отсчитывает с середины XIX века, когда началось строительство нового города за пределами городских стен. Это строительство связано с именем лондонского банкира Мозеса Монтефьоре по происхождению сефардского еврея. В 1849 году он купил участок земли вне стен города, а потом по его инициативе и при его финансовой поддержке был основан Мишкенот Шеананим, обитель мира, первый район Нового Иерусалима. Тот скромный одноэтажный дом, положивший начало новому городу, сохранился до наших дней, и сейчас в нем размещена гостиница Иерусалимского муниципалитета. В 1868 году был заложен еще один квартал нового города – пристанище Израиля. Через год еще один, и со временем за пределами старого города возникло много жилых районов, попасть в которые можно было только через железные ворота, запиравшиеся с наступлением темноты. Дома в новом городе строились в виде каре, а обращенные внутрь двери квартир выходили на длинные террасы. Внешние окна с крепкими решетками были подняты над землей выше человеческого роста. Таким характерным кварталом является Стократ, общий вид которого сохранился и до наших дней. Этот квартал был основан в 1874 году, когда еще одна группа евреев решила построить себе жилище вне пределов старого города. Строительство его было начато в ту неделю, когда в синагогах читали раздел Торы, где сказано: «И сеял Ицхак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». В конце XIX века за пределами старого города начали возникать также многочисленные церкви и монастыри различных христианских организаций. Сейчас в Иерусалиме развернуты строительные работы по воссоединению старого и нового города, но категорически запрещено строить слишком высокие здания, чтобы они не могли возвышаться над древними сооружениями.